тот дает ценные и правдивые сведения, причем не обязательно из благородных побуждений, но это не меняет дело. Если правду выдают из мести или корысти ради, она от этого не перестает быть правдой. Короче говоря, все, что нам тогда сообщали, в итоге сводилось к одной единственной теме. Теме крохотных человечков. Да, вот именно, государь. Когда виконт устраивал вечеринки для особо близких друзей, он развлекал их весьма своеобразно. В особой комнате, погасив светильники, так что освещен был только стол, виконт демонстрировал на этом самом столе увлекательные живые картины, как он это называл. Крохотные воины размером с мизинец сражались и убивали друг друга, либо воевали с голодными крысами, хорьками и змеями. Крохотные женщины исполняли развратные танцы, закатывали оргии. Иногда для разнообразия, надо полагать, крохотулик обоего пола выпускали в пустую комнату, и на них охотилась кошка. Одним словом, достаточно гнусные забавы, весьма необычные. Я тогда не знал того, что знаю сейчас. Вполне естественно, что первым пришедшим нам в голову объяснением было нечистая сила. Но ведь это происходило на самом деле. Мы пригласили к себе в багряную палату парочку участников этих вечеринок, тех, на кого у нас кое-что имелось. Достаточно, чтобы рассчитывать на их полную откровенность. И вот они описывали эти забавы достаточно подробно, причем не сговариваясь, однако детали, тем не менее, совпадали. Бумаги сохранились, я их принес. Я доложил королю Конгеру. Решено было наблюдать и собирать улики. Виконт как-никак принадлежал к достаточно знатному роду. Многие его родственники и свойственники имели вес при дворе. Нужно было соблюсти все формальности и законы, получить неопровержимые улики. Так вот, поразмыслив, мы решили воспользоваться избитым, но надежным способом ввести в дом своего человека. Проще всего это было сделать через слуг. Вот мы и нашли толкового парня среди младшего персонала. Деликатно изъяли одного из лакеев, обставив все так, чтобы думали, будто он хапнул кое-что из столового серебра и сбежал. Так что образовалась вакансия, которую постарался тут же заполнить наш парень. Он замолчал, не глядя протянул руку, наполнил свою чарку, пролив немного на скатерть, рассеянно поднес ко рту и осушил до дна, все это чисто механическими движениями. Продолжал глуховатым голосом, так, словно перед глазами у него сейчас была не эта комната, а что-то другое, давно прошедшее. Он несколько дней присматривался и приглядывался, стараясь не лезть с расспросами, чтобы кого-нибудь не всполошить, а потом... Потом посреди ночи внезапно грянул взрыв. От дома осталась груда камня. Все, кто там находился, погибли. Могучий был взрыв. Дом стоял в отдалении, на берегу реки, так что никто больше не пострадал. Но от дома виконта, повторяю, осталась куча даже не камня, щебенки, даже кусок берега обвалился. Это незнакомый нам порох. Тут гораздо более сильные, каким на земле, хвала Господу, пока что не располагают армии. — А что было потом? — тихонько спросил Сварог. — Я доложил королю. Покойный Конгер был человеком упрямым и не терпел слова невозможно. Развалины, точнее, эту груду щебня, по его приказу принялись разбирать, но не нашли ничего, что нам пригодилось бы. Ничего определенного. Груды щебня, лохматье тел. Все внутри превратилось в труху, такой силой был взрыв. Потом пошли слухи, что виконт увлекался алхимическими опытами и невзначай ни то смешал и ни с тем. Но прежде нам ничего не было известно о таком его увлечении.